Как играть с престарелой кошкой? Разумеется, пожилая кошка уже не может выделывать акробатические трюки или носиться за игрушкой, как молния. Но, возможно, ей до сих пор иногда хочется с вами поиграть. На самом деле, приглашая престарелую кошку поиграть, вы помогаете ей дольше оставаться активной и здоровой. Это поможет лучше функционировать ее пищеварительной системе, а также весьма поддержит ее и в эмоциональном плане. Положительные эмоции – превосходное средство от депрессии. Игровой режим кошки должен быть соотнесен с ее физическим состоянием и медицинскими предписаниями. Не следует принуждать ее прыгать, бегать или карабкаться. Старайтесь перемещать игрушку не быстро, так, чтобы кошка за ней поспевала, даже если это означает всего лишь сдвиг предмета на несколько сантиметров вправо-влево у нее перед носом. Время игровых сеансов, конечно, теперь уже придется сократить. Чем больше игра будет соответствовать возможностям кошки, тем больше удовольствия и пользы она получит даже при минимуме активности. В преклонном возрасте каждое движение для кошки очень полезно. Внимательно следите за ее состоянием, не увлекайтесь сами. Поскольку престарелая кошка не может принимать участие в групповых игровых сеансах с более молодыми компаньонами, вы должны выделять для нее отдельное время. Но если у вас не одна, а несколько кошек преклонного возраста, которые вполне дружны и расположены к совместным играм, то вы сможете организовать из них мини-группы. Иначе вам все-таки придется играть с каждой индивидуально, учитывая их особенности. Даже если ваша пожилая кошка продолжает пытаться вести себя как котенок и без чрезмерных усилий скачет со спинки кресла на диван, не перенапрягайте ее во время игры. Повышенная нагрузка на суставы при прыжках или при погоне за игрушкой может сказаться не самым лучшим образом. Для кошки во время игры важны не только быстрые скачки, но и возможность проявлять охотничьи инстинкты и качества, прятаться и рассчитывать атаку. Психологическая активность пожилой кошки нужна не меньше, чем физические нагрузки.